Закончив с травами, она стала припоминать названия диких цветов, потом деревьев, нервная дрожь, сотрясавшая все ее тело, немного улеглась, но все чувства лисицы были настороже. Люди по-прежнему негромко перелаивались, звякали посудой и дребезжали металлом по стеклу. Потом на лужайке началось нечто совершенно непонятное. В землю воткнули несколько палок, и люди принялись по очереди ударять по мячу плоской битой. Сперва Оха недоумевала, но вскоре смекнула, что это такое. Ей уже случалось наблюдать нечто подобное, и она знала, люди сами не свои от этих забав. Сейбра тоже поглотила игра. Собаки так долго живут бок о бок с людьми, что даже полюбили человеческие игры. Они с удовольствием бегают за подброшенными в воздух палками и мечами. Лисы, конечно, тоже играют, но глупые потехи им ни к чему. Играя, они совершенствуют свои охотничьи навыки, ловкость и хитрость. Сейбр был явно не прочь погоняться за мечом, но повелительный лай хозяина заставил пса вернуться на место. Оха тем временем успела отползти назад к ограде. Теперь от собаки ее отделало еще несколько клумб и рядов кустарника. Когда Сейбр встал и принялся бегать, величина пса и скорость, с которой он носился по лужайке, вновь поразили Оха. Воистину, этот Сейбр был среди собак настоящим гигантом. Некоторое время до лисицы доносилось лишь шлепанье ударов по мячу и возбужденный человеческий лай. Потом случилось нечто непредвиденное. Из-за угла дома показалась кошка. Крадучись, она направилась прямиком к дрозду, который давно уж сидел, забившись под окно. Заметив хищницу, дрозд незамедлительно взмыл в воздух. Тогда кошка с самым равнодушным видом принялась умывать лапки, словно птица ее ничуть не занимала. Закончив с умыванием, она осмотрелась вокруг и увидела Оха, приникшую к земле за кустами. Шерсть у кошки на загривке встала дыбом, и, брызгая слюной, она громко зашипела на лисицу. «Уходи отсюда!» — сквозь зубы процедила Оха. «Я же тебя не трогаю!» Лисица и кошка обменялись испепеляющими взглядами. Потом кошка встала и направилась к Сейбру. У лисицы перехватило дыхание. Однако кошка надменно прошествовала мимо исполинского пса, не упустив случая зашипеть на него и показать когти, Сейбры ухом не повел. Эти двое делили кров. Им приходилось смириться с присутствием друг друга, но отношения их, очевидно, были не особенно дружественными. Уха не удивилась, что маленькая фурия так дерзка с огромным риджбеком. Лисице доводилось наблюдать, как кошки, даже меньше этой, отважно приближались к здоровенным собакам и, заехав им по носу когтистые лапы, и как ни в чем не бывало, удалялись прочь. Ко всем представителям семейства кошачьих, большим и малым, домашним и диким, лисица испытывала невольное уважение. Кошки никогда и никому не покоряются полностью, они при любых обстоятельствах сохраняют независимость и скорее уж используют людей, чем служат им. Направление ветра, как назло, изменилось. Лисий запах вновь долетел до пса и привел его в замешательство. Он вскинул голову, принюхиваясь, повернул его сначала в одну сторону, потом в другую. Что это с ним творится? Недоумевала Оха. Сейбр тем временем вскочил и принялся растерянно вертеть головой туда-сюда, словно никак не мог понять, где же прячется добыча. Хозяин что-то пролаял ему, но на сей раз Сейбр отказался подчиниться приказу. Злобно прищурившись, он рысцой направился к кустам, потом вдруг остановился и бросился в другую сторону, к клумбе.